Узнав в кратких словах, в чем дело, Джимми оделся и примчался в Кадаган-сквер. «А что с другим нашим агентом?» — спросил он. «Мы нашли его лежащим на земле без чувств. Очевидно, кто-то подобрался сзади и ударил его по голове». Осмотрев кухонную дверь, Джимми нашел в ней два правильных круглых отверстия вверху и внизу. Просунув в них руку, легко можно было отодвинуть засовы. «Я ничего не слышал, сэр», — заявил Филипп, придя в себя. «Я удивляюсь, как они ухитрились сделать это». Джимми не удивлялся. Он знал, что в наборе инструментов современного взломщика обязательно должна быть бесшумная пила особого рода. «Но для чего было произведено нападение на Джоанну?» — размышлял он. «Если бы они просто хотели убрать вас, они могли бы застрелить вас через проломленную панель. А они, очевидно, хотели увезти вас куда-то, чтобы держать заложницей. Ну, конечно, как я не догадался раньше, они хотели этим заставить Рекса покинуть свое убежище». Теперь было ясно, что Кьюпи стал нервничать с тех пор, как исчез Рекс. Глава 30. Ближайшие дни были наполнены серьезной работой для Джимми, так что он не видел никого из главных действующих лиц этой драмы. Но он ежедневно узнавал о здоровье Доры и услышал, что она собирается в Марлоу, место, где было маленькое поместье Кольмана, их деревенский дом. Несколько дней спустя произошли три события, совершенно необъяснимых, благодаря своей кажущейся беспричинности. В доме Кольманов производилась уборка, и экономка, сняв занавеси, собрала их в один сундук и сдала приехавшему на автомобиле служащему из фабрики химической чистки. По дороге сундук с занавесями пропал. Кто-то случайно видел, как какие-то люди на ходу перетащили сундук с ярлыком Кольмана в свой автомобиль и скрылись с ним. На следующий день Беннет отправлял в Марлоу сундук с вещами и книгами Доры. На полном ходу поезда в багажный вагон проник неизвестный и, взломав ящик, перерыл все до основания. Третий случай был серьезнее. Мистер Кольман собирался в Марлоу и потом отправил Беннета с ручным саквояжиком на вокзал. Автомобиль уже был перевезен в Марлоу, и Беннет поэтому шел пешком. В том месте, где дорога проходила мимо садиков, растущих у вилл, на Беннета кто-то бросился и, ткнув ему в нос губку с нашатырем, вырвал у него из рук саквояж. Когда Беннет очнулся, нападавший уже исчез. Саквояж валялся на траве и был раскрыт. Содержимое его было перерыто. Об этом случае было заявлено в полицию. И Джимми, узнав о двух предыдущих пропажах, снова ломал себе голову. А тут еще приехала Джоанна и показала ему письмо от Доры. «Дорогая, не приедете ли вы в Риверсайд, в Марлоу, погостить у меня денька два? Место очень красивое, спокойное и скучное. Окна моей комнаты выходят на реку, и у нас есть превосходная моторная лодка. Это не прельщает вас? Отец нанял двух дюжих садовников для защиты от Кьюпи. Я стараюсь забыть смерть бедного Лоффорда и ужасный конец Паркера. Но это очень трудно. Отец будет приезжать изредка, но я постараюсь тактично помешать ему надоесть вам своими нескончаемыми разговорами. Пожалуйста, приезжайте». Джимми встревожился, прочитав письмо. «Ваше путешествие туда мне совсем не нравится. Нам будет очень трудно следить за вами. Я могу охранять вашу безопасность, пока вы в округе столицы. Но мне будет гораздо труднее организовать для вас отряд телохранителей вместе под властным Бекингемширской полицией». Но Джоанна была упряма, и в то же время она думала о Доре. Лондонский дом мне действует на нервы, и я должна хотя бы на время уехать. Кроме того, Дора так просит меня приехать и обещает охрану дюжих садовников. Пожалуйста, позвольте мне поехать».